Глава 19. Тяжелая ноша. Бессонная ночь заставляла Элли соображать быстрее. Отчего-то после очередного кошмара и бдений силы и решительность только возросли. Едва мама проснулась и свечи были потушены, девочка ушла в свою комнату собирать вещи. До похорон и начала ее путешествия в низовье оставался один день. Открыв свой шкаф, Эльга принялась внимательно осматривать верхнюю полку, на которой бабушка аккуратно складывала все, что чаще всего надевалось в ноябре — свитера, штаны с начесом, толстовки. Мысленно девочка примеряла объем к своему любимому оранжевому рюкзаку и усиленно вспоминала уроки природоведения. «Что вы возьмете с собой в поход?» — чинно вопрошал на одном из уроков Херра Мюрсеп, учитель природоведения и биологии сразу. «Перечислите необходимые вещи». «Ружьё!» — кричали мальчишки наперебой. «Ружьё!» «Так». Херра Мюрсеп раздраженно подкатывал глаза. «Допустим, это мирный поход, а не охота. Еще попытка». «Расчёску!» — очаровательно улыбаясь, отвечала Эйнике, привычно наматывая светлый локон на палец. «Чтобы ухаживать за собой». Но Херра Мюрсепа было этим не пронять. Он был слишком стар и безэмоционален для того, чтобы умиляться ужимкам Эйнике Ратес. «Не нужна тебе там расческа», — покачал головой учитель. «Как же нет?» — почти возмутилась Эйнике. «На что же тогда будут похожи мои волосы после того, как я выйду из леса?» «Представь, что идешь заплетенной», — строго осадил девочку Херра Мюрсеп. «Ближе к делу, ребята, ну что, совсем никаких разумных идей нет?» «Вода!» — выкрикнул кто-то с заднего ряда. «А это уже хорошо!» — хлопнул в ладоши учитель. «Воду берем обязательно. Что еще?» «Компас!» — гордо вставил Рауль. «У дедушки есть!» «Отлично! Какие еще мысли? Давайте помогу. Наверняка вам понадобятся теплые вещи, если мы соберемся переночевать на открытой местности, верно?» «Да!» — хором согласился класс. «Тогда что еще? Что еще нужно, кроме теплых вещей, воды и компаса? Ну давайте, мозговой штурм. Раздаю 3 легких пятерки за 3 первых верных ответа». «Еда!» — тут же выкрикнула Ева. «Что-то с собой, чтобы есть!» «Карта местности!» — поддержала Мальве. «Фонарь!» — вдруг очнулся Рауль. «Стоп! 3 легких пятерки ушли, молодцы, ребята, все ответы верные!» Элли нашла свой школьный рюкзак и вытащила из него все учебники. К домашнему заданию она так и не успела притронуться, но это уже не имело никакого значения. Первыми в поклажу легли 2 теплых свитера, скрученных в толстую трубочку. Вспоминая вечные присказки то Ткача, то Марка о том, что в мире мертвых невыносимо холодно, Элли также сунула в рюкзак несколько пар теплых носков. Недолго думая, она откопала в бардаке, что по-прежнему царил в комнате после первой встречи с дедом Хамелеоном, бабушкину книжку. Другой карты местности у нее не было, но и это описание вполне могло сойти. Записи в черной обложке были уложены поверх свитеров. «Компас — это и есть референт», — рассуждала Элли про себя. «А вот фонарик, еда и вода...» Тяжело вздохнув, девочка отправилась в гостиную. Она старалась не обращать внимания на стоящий по центру комнаты гроб и, глядя только вперед, прошла мимо. Из кухни доносились вкусные запахи чего-то жареного. Сковородка шкварчала на плите. «Привет, бабушка», — привычно сказала Эльга, но тут же осеклась. Над готовкой колдовала мама. «Бабушка спит», — бросила мама равнодушно. «Она же всю ночь сидела». «Я тоже сидела», — нахмурилась Элли. «А ты нет. Я думала, ты пойдешь на работу, поэтому спала. Свободный график, помнишь?» быстро проговорила Лаура. «У меня умер сын». Элли очень хотелось возразить, но она не стала развивать эту тему. От мамы требовалось добиться еды и воды с собой, при этом не сказав ни слова правды, а еще попробовать расспросить, где можно взять ненужный фонарик. «Почему ты вдруг решила готовить?» начала девочка издалека. «Не помню, когда ты в последний раз это делала». «Поминальный обед, Эльга. Так положено, по традиции». «И столько мяса?» Элли сглотнула слюну. «Мы столько мяса за год не едим, сколько ты сейчас готовишь». «Так положено по традиции», — раздраженно повторила Лаура. Девочка подошла ближе. В большой серой тарелке, которую бабушка обычно использовала для подачи сладостей, лежали 8 толстеньких, аппетитных голубцов. Бочка некоторых пригорели, ведь готовила все-таки Лаура, а не Серафима, но от этого менее вкусными они не выглядели. На сковородке, которую мама то и дело зачем-то трясла, шкварчал гуляш. «А можно мне?» — почти скромно поинтересовалась Элли, стараясь не вызывать подозрений просьбой съесть голубцы на завтрак. «Да», — пожала плечами мама. «Я пыталась сварить тебе кашу, но она пригорела. Так что ешь. Заодно проверишь, съедобно ли вообще». Девочка обернулась в сторону гостиной и скрестила руки на груди. Ей в голову пришла просто гениальная идея. «У нас больше нет обеденного стола». «Есть», — цокнула Лаура. «Просто он пока что стоит в моей комнате». «Я не буду есть на гробу». Мама посмотрела на дочь с отвращением. «Элли, если это такой юмор, то я его не понимаю. Возьми тарелку, вилку, положи себе еду и поешь в моей комнате за столом». «А я хочу в своей». «Мне без разницы, Элли. Ты знаешь, где лежит посуда». Пользуясь тем, что Лаура гоняла гуляш лопаткой по сковороде так сосредоточенно, как только могла, девочка опустилась вниз к нижнему кухонному ящику, но вместо обычной тарелки вытащила контейнер. Схватив вилку из сушилки для посуды, Элли подцепила ею первый голубец и бросила в пластиковую емкость, а затем положила второй, третий, четвертый. «Так», — строго сказала мама, не отворачиваясь от сковороды. «Что-то ты там долго таскаешь, хватит тебе позавтракать-то. Это для всех, а не только для тебя». «Да-да», — отозвалась девочка, быстро закрывая крышку контейнера. «Конечно, я возьму еще сладкое в холодильнике». «Ради бога», — ответила Лаура. «Только не мешай». В холодильнике нашлись все те же пара яблок, йогурты, шоколадки, сыр и колбаса, которым никто так и не притронулся за последние дни. Элли сгребла все в охапку, прихватив с собой еще и большую бутылку питьевой воды, и понесла в комнату. Пока мама не успела спохватиться и задать лишние вопросы, девочка распределила еду в рюкзаке между слоями одежды, а затем крепко закрыла его и постаралась спрятать в самое холодное место в комнате — за кровать. Ноша получилась очень тяжелой, но вещей и так было очень мало. Оставалось надеяться, что референт будет готов таскать рюкзак. Элли вернулась в комнату с грязной вилкой и бросила ее в раковину. «Ты что, не ела, а глотала, как утка?» — удивилась мама. «И где тарелка?» «Я без тарелки съела», — беспечно бросила Элли. «На ходу». «Отвратительно», — покачала головой Лаура. «Помой вилку за собой и хорошенько вымой руки». Девочка послушалась, а пока намыливала губку, решила начать важную часть разговора, как бы невзначай. «Мама, можно мне с Марком погулять по лесу после похорон?» «Чего?» «Можно мне с Марком погулять? Там же вокруг кладбища лес. Он сказал, мы можем поискать грибы и ягоды». Мама нахмурилась. «Ну, наверное, можно, если с Марком. Ты не хочешь идти на поминки?» «Нет». Все складывалось как нельзя лучше. Мама думала о своем, а Элли — о своем. «Вот эти все плачущие бабушки, ну, как у Прова Коткас». «Здесь я тебя понимаю». Мама вздохнула. «Мне тоже совсем не хочется ни готовить все это, ни с ними есть, но надо». «Ну вот». «Да, можете пойти. Насколько?» «Ну, до конца дня». Лаура отставила от себя сковородку и повернулась к дочке. «Элли, что-то мне не нравится это. Я думала, ты скажешь, что на часок и домой». «Мам!» — девочка выдавила из себя улыбку. «Но я же буду с Марком!» «Это ничего не меняет, Эльга. Ты прекрасно знаешь, что твоего брата последний раз видели именно в лесу». «Не в лесу, а на той опушке, совсем в другой стороне от кладбища», — поправила Элли. «Там же, где и папу». Мама прищурилась. «Не знаю, что пугает меня больше. То, как легко ты об этом всем говоришь. Твоя осведомленность или же то, что ты обманываешь меня и что-то замышляешь?» Девочка спрятала руки за спину. «Мама, я же сказала, что не сделаю ничего такого, что ты не можешь от меня ожидать». «Это излит, Эльга. От тебя можно ожидать все, что угодно». Элли не знала, что ответить на это, и вместо слов долго-долго смотрела Лауре в глаза. «Элли, что ты собираешься сделать? За что ты извинялась передо мной? Скажи сейчас же». Вот так в лоб врать маме было бессмысленно, да и достаточно бесполезно. При всей невнимательности Лауры глупой назвать ее было нельзя. «Мама!» — нашлась девочка. «А можно я скажу тебе об этом на похоронах? Или лучше даже покажу?» «Не понимаю», — отрезала Лаура. «Я хочу признаться себе честно во всем», — сказала Элли. «Но скажу об этом после того, как закончатся похороны. Мы можем так договориться?» Мама потерла лоб и опустила голову. «Хорошо, Элли, у меня нет ни желания, ни сил спорить с тобой или ругаться. Дай мне обещание, что все расскажешь завтра, и перед тем, как ты куда-то отправишься с Марком, я хочу с ним поговорить». «Хорошо», — почти обрадовалась девочка. «А можно мне фонарь?» Лаура всплеснула руками. «Фонарь-то тебе зачем? Похороны утром, Эльга. Больше, чем на час, я тебя не отпущу». «Ну...» — опустила голову девочка. «Ладно. Иди, пожалуйста, и займись чем-нибудь». Мама снова повернулась к плите. «Ты меня очень нервируешь». Элли пожала плечами и, захватив свое осеннее пальто с вешалки в коридоре, направилась на задний двор. Новый ноябрьский день встретил девочку первым, больше похожим на дождь, снегом. Маленькие белые крупицы не успевали долетать до земли и по пути превращались в капли, размывающие плодородную почву бабушкиных клумб. Элли оглянулась в поисках чего-то полезного и вспомнила про садовые ножницы, которые Серафима хранила в ведре под крылечком. Аккуратно спустившись по ступенькам, девочка заглянула вниз и вытянула металлическую емкость. Ножницы с деревянными ручками, конечно, не были похожи на удобный нож, который бы точно справился с корой дерева, но все еще были достаточно острыми. Рассмотрев их с обеих сторон, девочка свернула налево к плодовым деревьям, за которыми никто и никогда не ухаживал, и выбрала яблоню для тренировки. Кончик ножниц вонзился в кору с глухим стуком, но двигать садовым прибором было почти невозможно. Для того, чтобы провести хотя бы одну линию сверху вниз, Элли прилагала немало усилий, а потому внутренне порадовалась, что решила попробовать заранее. Занимаясь с корой, девочка вспомнила, что так и не нашла ничего похожего на фонарь, чтобы взять с собой в дорогу. Спрашивать еще раз у мамы было бесполезно. У бабушки не имело смысла с самого начала. Оставалось снова надеяться на референта. Вдруг у него, как и у ткача, будут с собой свечи. Было бы неплохо, если бы у каждого порядочного представителя низовья имелся с собой такой набор полезных вещиц. Ткач. Увидит ли Элли его снова? Столкнется ли с ним в низовье, когда будет проходить со своим референтом все испытания, о которых Туни говорил вчера в кошмаре? Будет ли ее сопровождающий хоть чуть-чуть похож на него? Элли почувствовала, что в глазах защипало. Руки, чертящие крест сквозь толстый слой коры, задвигались быстрее. Они с ткачом были знакомы совсем недолго. Сколько дней он посещал ее? Кажется, 3, а может быть, 5. Но за это время девочка успела к нему привязаться так, словно знала этого странного не человека слишком давно. Будто всегда ждала, что он к ней придет. Знала, что он появится. Кап, кап, кап. Элли расплакалась, сама того не заметив. Горячие слезы стекали по щекам и падали на серую ткань осеннего пальто, оставляя кривые мокрые точки. «Лембит, узнал ли ты этого человека, когда убедил его тебя увести? Догадывался ли ты о том, что это Элиас Грэм, твой папа?» Грусть перерастала в злость. Элли давила на ножницы все сильнее и сильнее. Каждый день она просыпалась с мыслью о том, что сама прогнала ткача и теперь об этом жалела. Каждый день она ждала, что он не поступит с ней так же, как с мамой, и обязательно вернется. Но день заканчивался, и наступал новый. Ночь сменялась днем, отвратительное, страшное мероприятие, которое должно было состояться по всем традициям, несмотря на отсутствие тела умершего, приближалось и приближалось. Но ткач не возвращался. Элли обманула маму, сказав, что может ей что-либо показать после похорон. В ритуалы, низовья и пограничную сделку Лаура не верила. А потому, покажи ей Эльга даже открытый портал, в котором бы виднелось загробное царство, ничего бы не произошло. Ничто бы не убедило маму в том, что Элли уходит для того, чтобы исправить положение, а не потому, что заразилась несуществующей болезнью от бабушки и сошла с ума. До последнего девочка надеялась на то, что ткач появится завтра, захочет прийти на этот дурацкий праздник смерти и посмеяться всем, кто рыдает над пустым гробом, в лицо. И в момент, когда ткач вдоволь навеселится и, может быть, даже ляжет на этот дурацкий ящик забавы ради, Элли попросит его посмотреть маме в глаза. И тогда она сразу все поймет и отпустит Элли в низовье без лишних вопросов. Но что, если этого не произойдет? Будет ли Элли искать шанс улизнуть, пока гроб опускают в землю? Будет ли она подговаривать Марка соврать ее маме? Сможет ли она попрощаться с Лаурой, сказав, что уходит на час, а сама уйти на непонятный, но точно долгий срок? И главное, примет ли ее мама обратно? Утерев слезы рукавом, Элли зажмурилась и громко проговорила: «Ты сказала, что иногда нужно просто попросить, и прямо сейчас, в эту секунду я прошу! Прошу, чтобы ты пришел и поговорил со мной! Сделал так, чтобы мне стало легче! Чтобы завтра все получилось так, как должно! И никто не смог мне помешать начертить этот крест! Появись, ткач! Появись сейчас же!» Эльга открыла глаза и посмотрела по сторонам. Она вернулась обратно к клумбам, обошла виллу вокруг, вгляделась вдаль, в ту сторону, где скрывалась злосчастная опушка. Но ткач не появился. Остаток дня Элли провела без пользы.